Сейчас сначала Андрея вопрос. Да? Хочу сказать, что сатана имел доступ, и он должен был получить этот доступ. То есть никто его туда не запрещал, иначе бы Адам не, ну, не имел бы возможности, что ли, победить его. Не имел бы возможности активно, по своей воле, по собственной воле, свободной, встать на сторону Бога. А он должен был пройти через это. Он должен был по собственной своей воле активно встать на сторону Бога. Да, вот так вот. Такая была, такой был договор. Ну, понятно. Да. Конечно, да. То есть, если Господь так любит свое творение, может быть, создание человека и вообще вся эта история, как-то спасение человека, получение ему, то есть, как бы награда за то, что он что-то хочет, то есть, спасти хочет падших ангелов. Да, конечно, конечно, конечно, да. То есть, мы ничего об этом не знаем, но, в принципе... Да, даже побольше, чем ангелов, я думаю. Да. То есть, что-то там такое, там еще такое какая-то... глубокая вещь, да. Которую мы еще даже не подозреваем, конечно, да? Это... Может он просто так, то есть отпихнуть? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Человек обладает огромным могуществом, да, и великой силой. Я думаю, что, ну, тут это только такие, может быть, домыслы, конечно, фантазии, но мне кажется, что вся Вселенная создана для человека, огромная, но из-за падения Земля отодвинута немножко подальше от центра, чтобы мы не добрались еще и до всего остального пока. В принципе, Господь ставит человека на высшее творение. Конечно, да. Конечно, нет. Ангелов, тут мы можем прочесть, что такое ангелы. Служители, да, ангелы, просто служители. Где это у нас написано? Об ангелах же сказано. Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Кому, когда из ангелов, сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих подожжение. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? На все они служебные духи, посылаемые на служение. Что-то, конечно, человек это что-то, ну вот что мы на самом деле, конечно, будучи подвержены греху, мы это не понимаем, что такое человек. Да. До конца. Так нам немножко Священное Писание приоткрывает, там какие-то примеры Христа, конечно, Христос – человек, понимаешь, вот человек, да, о Христе говорит Пилат. Ну, в этом мы можем как-то увидеть, подсмотреть, да, что такое человек, но, конечно, до конца мы еще опыта такого не имеем. Да. А многих людей пускают по ложному пути, она в оригинале так же приведена? Да, да, да, да. Что многие, наверное, которые никогда не соприкасались, и только начинают соприкасаться, они приходят на ложный путь. Почему? Никто не правит, да, конечно, не слышит. Не, ну вообще вся Библия... Да, да, видишь, вся Библия, будучи очень сложным текстом, да, она вся открыта для интерпретации. Конечно, можно. Тут, что ни возьми, любую страницу открой, ты везде можно что-то интерпретировать, конечно. Да. И тут я тоже, у меня тоже какая-то своя интерпретация, но я пытаюсь как-то в рамках церковной науки придерживаться, но тоже не обязательно, что я могу так, а? Ну, даже и священник должен так всегда спрашивать на вот, Господа Бога и вообще не слишком полагаться на свои мысли. Да. Потому что интерпретация библейских текстов, конечно, это ну, дело такое нетривиальное. Это понятно. Да. конечно. Поэтому не только этот текст, но все, вся первая глава, вторая глава, третья глава, они все, поскольку они действительно очень глубоко так заходят, да, то они, там, скажем, вариации в интерпретации, они тоже глубоко, глубокие затрагивают и могут достаточно вот эту глубину человеческую вести в разные стороны. Да? Вот. Да. Да. Нет, нет, одежду. Одежду, да. Я думаю, что так надо и понимать, как написано. Да. Конечно, да, да, конечно. Да-да. Поскольку ну, о коже там впрямую человеческой нигде не сказано, но то, что тело материальное, человек создан как материальное тело и живая душа, да, это там повсюду это есть. Да. Поэтому тут действительно вот это тоже открыто для интерпретации. Действительно было в истории, и я думаю, по сей день существует интерпретация этого места как то, что человек был, ну вот некой такой духовной сущностью, да, и только с момента грехопадения получил тело. Да, тем самым тело рассматривается в таком ракурсе, да, как что-то греховное, как возникшее, как следствие грехопадения. Но это не церковная интерпретация и не библейская, на мой взгляд. Да. Да. Тело было создано Богом до грехопадения. Как, то есть не тело, а человек как тело, душа и дух было создано. И Ева, это жена, когда она поворачивается к дереву, хорошо для пищи, знаешь, это без тела там пища не очень-то пригодится. Я тоже до этого отличаюсь, потому что Ева сделала, когда была из ребра, это уже значит, что ребро. Ну, конечно, уже было ребро там и так далее. Ну, то есть там тело все время, это, знаешь, не заметить тело в первых двух главах, это, конечно, нужно очень постараться, да, и сказать, что оно только в третьей главе возникает, понимаешь, это, конечно. А другое дело, что оно было, конечно, ну, не такое распавшееся. Сегодня у нас тело подвержено, так же, как душа и дух, да, каждый на своем уровне, да, подвержено тлению, болезням и смерти, да, в каждой клеточке у нас сидит распад, да, вот. Но это искажение, тем не менее, тело – добро, да. Вот. Его искажение – это, конечно, распад, смерть там, и так далее.